удивительно, но ранее, обращаясь к подобным текстам, Нурсин относился к ним снисходительно. Перегруженный мудростью Белыбни и прежних Магдим, он посмеивался над догадкой нищих иври, узревших в ночном небе среди неисчислимого обилия звезд, единственное око, наблюдающее за нами, чей взор радовался, глядя на нас, печалился за нас, грозил нам. Примечание. Магдим, так называли вавилонских астрологов, конец примечания, рождал слезу, когда его создания предавались разгулу и поклонению камням, кускам дерева, ложным кумирам и жестоким надуманным идолам, в раскаленное чрево которых обезумевшие творения Божии швыряли своих первенцев. Никогда Нурсин не мог сказать определенно: «Верую, Господи, спаси и сохрани! Научи, Господи, зажги свет в ночи, обереги от скрежета зубовного!» Казалось, к чему это ему, знатному ученому, в меру доброму, в меру хитрому? У них, гордился Нурсин, у жителей Вавилона, полным-полно своей мудрости. На все есть ответы в древних книгах, и писания пророков можно объяснить тем, что они жили в Вавилонии, нахватались здесь миропонимания, предощущений, на свой лад переписали то, что за 2000 лет добыли Сангу, Эну, Пасису, Бару, Маку, Магдим и колдуны. Ведь вот же! Нурсин лихорадочно собирал с полок таблички, принадлежавшие палочкам Синлике Унинини. Знаменитый писец древности давным-давно рассказал о приключениях Утнапиштима, пережившего потоп и возродившего на земле род людской, о деяниях и страданиях могучего Гильгамеша, царя Урука. Герой, потерявший друга Энкиду, сражен был видом смерти. Задумался он: «И я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла, смерти страшусь и бегу в пустыню. Устрашился я смерти, не найти мне жизни. Мысль о герое не дает мне покоя, мысль об Энкиду героя не дает мне покоя. Дальним путем скитаюсь я в пустыне». Примечание. Цитируется по: «Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. Москва. Художественная литература, 1981 год, страницы 168-169, конец примечания». Нашел таблички, на которых рассказывалось, как царю-предку удалось добраться до Утнапиштима, добыть цветок бессмертия. «Но плачьте, люди, змея украла волшебный дар». «Так отрекись!» — восклицал Нурсин. «В чем беда? Зачем томление? Живи своей исконной мудростью, в которой и Сину есть место, и сотням других небожителей, прочно заселивших звезды, просторно!» Вот тут-то и нападало отчаяние. Хотелось хорошенько стукнуться головой о стенку. «Поможет ли?» Не так ли бывает со всяким все видавшим до края мира, познавшим моря, перешедшим все горы, врагов покорившим вместе с другом, постигшим мудрость, все проницавшим? Затем Нурсин вновь брал в руки свитки старых иври. Особенный ужас до замирания сердца и охлаждения печени внушали слова Иеремии, обращенные к нему, Нурсину, к сотням других Нурсинов, к тысячам Нуров и миллионам Синов. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Отрекись, забудь, поклонись луне. А далее? И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение, и все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время его земле и ему самому. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдейской через Иеремию пророка: «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Примечание. Иеремия. Главы 8, 20, 27, 6, 7, 50, 1, 2. Вил означает Бел, а также 9 и 24. Конец примечания. «Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной и расположаться против него, и он будет взят. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа». «Вот так», — взмолился Нурсин. «Но мне-то как быть? Господи, как мне быть? Как избежать ответа? Как отвратить беду от семейства, раз уж страна объята твоим гневом, твоей местью? В чем найти утешение? Где спаситель?» Вот что еще угнетало. «Господи, ты только посмотри, кто опять вошел в силу, кто вертится возле Набонида, кто громко славословит Сина, требует изготовить его изображение для храма в Харане побогаче, понаряднее. Потомки проходимца Басии, Шумукин и Силибел, сыновья Бел-Зебри и Кальба, ростовщик и Кишани, преследовавший заслуженного Рахима, подставь спину, теперь заправляет имуществом царя. Этот крокодил не постеснялся публично заявить о том, что впредь не намерен терпеть унижение, какое нанес ему небезызвестный Рахим, подставь спину, нагло пристроивший к его стене свой поганый дом. Он намерен требовать компенсации через суд. В то же время сильные, дети сильных, внуки сильных в Вавилоне, а также мудрые, дети мудрых, внуки мудрых, стали неугодны царю. Даже Хаждая, сын Рахима, и Акиль, жертвовавшие своими жизнями в Экбатанах, остались без положенной награды. Было сказано, они исполняли долг, а за него не платят. Нурсин не мог вообразить, как он, потомок ассирийских царей, будет бок о бок трудиться с Икишани. При одной только мысли об этом впадал в печаль. Требовал темного пива. Шума был тут как тут. Выпив кружку-другую, успокаивался. Начинал трезво оценивать возможность вновь вернуться на царскую службу. Согласие с Икишани найти можно. Было бы ради чего терпеть этого крокодила, но отречься ни за что. Значит, следует искать выход, суметь вывернуться. Припомнились времена Навуходоносора, когда каждому удивительным образом нашлось место в упряжке, каждый тянул свою бичеву и вся страна неторопливо со скрипом, а то и быстро крыла, как бы по мановению руки, двигалась к процветанию и величию. Теперь же то ли цель затуманилась, то ли веревки поистерлись, то ли новые веяния, овладевшие тягловым людом, научали «плюнь и разотри», «замкни уста», «позаботься о своем кармане, он ближе к сердцу». Если так рассуждать, понятно, с какой стати взорлил и Кишани. Что же делать? К чему приложить руки? Сидеть дома, время от времени посещать царский музей, не отсидишься. В пророчествах ясно сказано, конец будет страшный. От одной только мысли, что их всех ждет, начинали неприятно и обильно потеть ладони. Затеять новый заговор? Подобные предприятия никогда не прельщали Нурсина. Ему слишком хорошо было известно, чем заканчивались подобные интриги в том случае, когда заговорщиков хватали до начала мятежа и когда они добивались успеха. Пример отца был перед глазами. На пользу ли заговор, когда мидийцы под боком? Проклинал мидийцев, Набонида, свору жадных до государственного имущества хищников, вмиг пригревшихся возле трона, каялся и молил: «Научи, Создатель, дай знак, в какую сторону брести». Вот так, с обмельчавшей душой, испытывая годливость после написания благодарственного письма Набониду с восхищениями по поводу небывалой поистине царской щедрости правителя, он начал обхаживать престарелого дядю. К счастью, старый эконом оказался в здравом рассудке и ссориться с племянником главой рода не собирался. Старшей дочери, тоже метившей на эту должность, они оба, старик и Нурсин, объяснили, что в этом случае ей, как жрице, нельзя будет иметь детей. Мужу придется брать наложницу. Кроме того, у нее еще две сестры, и без помощи Нурсина ей будет очень трудно обеспечить их будущее. Зачем родственникам ссориться? Нурсин успокоил ее: «У меня все равно нет потомства, так что участвуй в церемониях, крутись на виду, изучай святость. Может, придет твой черед». Уломали. Дядя обговорил в храме условия. Осталось только получить негласное одобрение царя. Тот по закону не имел права вмешиваться в выборы высших должностных лиц храмовых коллегий, однако Нурсин был извещен, что согласие необходимо, ибо в противном случае царь обделит Эсагилу добычей, а вот этого допустить было никак нельзя. Сразу после летнего солнцестояния и праздника Шамаша Солнца в Вавилон пришло известие о том, что мидийцы перешли границу и осадили Харан. Перед самым выступлением войска в поход царь вызвал Нурсина. На этот раз хранителя провели в личные апартаменты царя. Нурсин ступал по знакомым переходам и внутренне готовился к встрече с царем. Обращался с мольбой к Мардуку: «Спаси и сохрани!» Едва слышно шептал: «Да поможет тебе в том имя Яхве, также нареченного Саваофом, Адонаи, Элохимом, Всемогущим, Всевышним, Господином нашим!» «Я познакомился с твоим отчетом, Нурсин», — объявил Набонид. «Ответь мне на главный вопрос, и в зависимости от твоего ответа я дам или не дам согласие на избрание тебя на должность эконома Эсагилы». «Господин, я в твоей воле». «Кого ты считаешь своим покровителем в этой жизни? Кто помогает тебе переносить тяготы обыденного существования? Кто указывает тебе путь в ночи?» Нурсин помедлил, потом выговорил: «Мой покровитель, создатель всего сущего, Мардук-Бел». «Так ли?» — усмехнулся царь. «Говорят, в последние годы ты увлекся новомодными штучками, прислушиваешься к голосам чужих пророков, утверждающих, что Бог единый, имя ему Яхве. Это правда?» «Нет, господин. Имя ему Мардук-Бел. Именно ему я поклоняюсь, а также чту его ипостась, называемую Сином». «Син? Не ипостась!» — резко выкрикнул Набонид. «Он — хранитель и оберегатель нашей земли. Только его осветляющая тьму щедрость не дает нам заблудиться в ночи. Его свет отражает солнце Шамаш, ибо днем и так светло, а ночью без света луны. Мрак и ужас. Он тянет, как вол. Работает, чтобы мир кружился по заданным направлениям, исполнял законы, полученные прадедами от богов. Каждый месяц он жертвует собой, чтобы умереть, и каждый раз возрождается для священного поприща. Какой другой бог способен погубить свою плоть, чтобы правда и свет торжествовала в мире? А как же великий Бел-Мардук, наш господь?» — оторопело спросил Нурсин. «Мардук, древние Ану, Эйя и Энлиль сделали свое дело». Он оборвал фразу, однако ее завершение, само собой, беззвучно прозвучало в голове Нурсина. «Но государь!» — развел руками Нурсин. Набонид вздохнул. «Я смотрю, при всем твоем уме, тебе трудно сразу осознать замысел, который я столько лет вынашивал в тиши». «Вот здесь!» — он внезапно вскрикнул и ударил кулаком в левую часть груди. «Неужели непонятно, что государству необходим единый культ, чтобы каждый подданный впадал в восторг при одном только упоминании имени Верховного Божества, освещающего путь в ночи? Это была великая задумка Навуходоносора. Именно ради нее он сотворил столько добра на верхней земле. Он верно метил, ошибся только в имени. Наш господь Син, но об этом после. Вдумайся, Нурсин, если каждый начнет молиться на особицу, верить и почитать своего кумира, как скрепить государство, чем насытить души людей, чему учить детей в Эддубах, считать звезды в небесах? Это, конечно, важно, но прежде мы все должны слиться в единую общину. Ты понимаешь, о чем я?» «Очень даже понимаю, государь», — тихо откликнулся Нурсин. «О том же твердит и Астиак». «А, вот ты куда клонишь», — разочарованно выговорил Набонид. «Что ж, я ознакомился с учением Заратуштры. Но если ты подпал под власть его ложных пророчеств, должен огорчить тебя. Мир един, и тот, кто отрывает день от ночи, свет от тьмы, заблуждается, ищет не там, где следует». «С этим я полностью согласен», — ответил Нурсин. «Он согласен», — криво усмехнулся царь. «Не согласие мне требуется, а единение. Если хочешь, я жду понимания и смирения, готовность и жизнь положить на поиск и утверждение истины. Ты всегда верно служил мне. Неужели теперь, когда началась война, ты меня разочаруешь? Ведь страшны не медийцы, страшен внутренний враг. Те, кто поселился рядом с нами и не признает наших богов, кто поклоняется в тиши. И никто из нас, даже я, властитель четырех стран света, не знают, о чем они там в уголке шепчутся. Вот с кем нам скоро придется вступить в битву. Все? Откажет, пронеслось в голове у Нурсина. Неожиданно Набонид вскинул руку, помахал ею перед собой. Ладно, я готов выслушать тебя, выговорил он усталым голосом. Я понимаю, что в таких делах, как выбор имени Бога, трудно сразу разобраться, что к чему. Расскажи мне о Кире. Это что за выскочка? Царского ли он рода? Кто такие эти персы? Достанет ли у них силенок отвлечь Астиага от Харана? Не дожидаясь ответа, он поднялся с кресла, опять же установленного на возвышении. Это в собственном помещении для отдыха. Подошел к столу и пригласил Нурсина взглянуть на чертеж, на котором была изображена верхняя земля со всеми ее морями, горами, пустынями, равнинами, странными городами и торговыми путями. Владения Вавилона представляли собой подобие серпа или месяца, в вершине которого лежал Харан. Ниже и сбоку Вавилона, нарисованного красной краской, в подбрюшье серпа располагалась Сирийская пустыня, южнее, переходящая в пустыню Аравийского полуострова. Карта была исчеркана линиями караванных и торговых путей. Вверху перекрестие главнейших торговых путей замыкалось на Харане, внизу их частая сеть исчеркала север Аравии. «Взгляни», — начал царь. Истина очевидна. Захватив Харан, Астиаг одним ударом отрежет Вавилонию от Заречья. Наша страна окажется разделенной надвое. Вступать в сражение с медийцами рискованно. У них много конницы. А вот ударить Астиага изнутри и тем самым доказать, что мир един, что он не свет, а мы не тьма, это было бы в самый раз... Он сделал паузу, потом продолжил. «Это один из возможных ходов. Другой заключается в том, что если захватить караванные пути, проложенные через пустыни Сирии и Аравии, мы сохраним возможность беспрепятственно торговать с Заречьем, а также с городами на побережье Верхнего моря. Наше подбрюшье станет твердым, как железо, и любые невзгоды, обещанные лжепророками, растают как дым. Опираясь на Мидийскую стену, мы сможем десятилетиями вести войну с подступающими с востока варварами. Оборонительный рубеж на этом направлении был создан еще Навуходоносором. Ресурсов у нас хватит. Это что касается внешней угрозы. Теперь о внутренних врагах. С ними необходимо разделаться быстро и решительно. Восстановить истинное почитание Сина – всего лишь одна из мер. Кроме нее я намерен проверить верность исполнения ритуалов, подлинность изображений богов во всех храмах страны, устранить все ложное, наносное, чуждое духу Аккада и Ассирии? Разве это не великая цель, Нурсин? Разве ради нее не стоит потрудиться? Я хотел оставить на тебя царство, пока мне придется отлучиться на выручку Харана, но теперь вижу, ты не готов. То ли ты устал, то ли поддался чуждым веяниям. Много знаний, много и печали». Так, кажется, утверждал любезный твоему сердцу Соломон. Твоя Илу хочет спать. Встряхнись, Нурсин. Набонид похлопал по плечу высокого, все еще худого после поездки в Мидию Нурсина, потом заявил. Что ж, я не против нового эконома Эскагилы. На досуге... Поразмышляй над тем, что я тебе здесь открыл. Спроси у своего сердца, как оно будет чувствовать себя, если наше войско потерпит поражение под Хараном, если светлый лик Сина отвернется от нашего города, если его хозяин погрузится в потемки и его собеседниками станут Ламашту и Лилу с Лилит. Примечание. Ламашту — недобрая дьяволица, насылающая на людей, особенно на детей, болезни и несчастья. Лилу — злой демон, инкуб, являющийся по ночам женщинам. От союза с ним рождаются демоны и оборотни. Лилит — злая демоница, суккуба, посещающая по ночам мужчин. От этих трех демонов берет начало Лилит Талмуда, то есть первая жена Адама, слепленная, как и он, из глины. Конец примечания. «Этого не допустит великий Син!» — пересилив себя, воскликнул сын Набузардана. Набонид пожал плечами. «Будем надеяться!» Затем запросто, как о чем-то решенном, сообщил. «Придется оставить наместником Валтасара. Мальчик уже входит в зрелый возраст. Ты будешь при нем негласным советником. На всякий вопрос, который задаст тебе Валтасар, ты обязан будешь дать ответ и сообщить мне. Ты понял, Нурсин? Если что-то будет не так, я спрошу с тебя». «Да, государь». «Пошли к Киру верных людей. Оружие чуть-чуть, много съестных припасов, и подтолкни его на выступление. Это твоя главная задача. Запомни, даже в экономах заплесневелой, затянутой паутиной, занесенной пылью веков Эсагилы, я буду считать тебя своим помощником. Не подведи». «Да, государь». «У тебя, чувствую, есть ко мне просьба. Выкладывай, не стесняйся. Может, тебе кажется, что тебя обидели, и награда и возмещение за поездку в Мидию слишком мала?» «Да, государь, у меня есть просьба. Но она касается не щедрот, которые пролились на меня недостойного. В последнее время уважаемый царский эконом Мардук и Кишани позволяет себе публичное порицание памяти славного Рахима «Подставь спину». Он бездоказательно обвиняет его в грубом насилии, пренебрежении обычаям и законами, установленными в Вавилоне, грозится обратиться в суд за возмещением ущерба за использование стены, к которой пристроен дом Рахима, перешедший ныне к моему тестю Рибату. Мне кажется, что в этом деле давным-давно наведена ясность. Согласие на использование стены его дома и Кишани дал добровольно, так что его слова можно истолковать как сомнение власти в благонадежности Рибата и моей тоже. «Ишь, как завернул!» — воскликнул Набонид. «Сразу ярлыки! Неблагонадежность, грубое насилие! Неужели ты всерьез полагаешь, что в этом деле у меня есть какой-то интерес? Я впервые слышу об этом. Конечно, к памяти Рахима и других славных героев, первым из которых был твой отец Нурсин, прикасаться никому не позволено. Этак мы далеко зайдем. Я приму меры. Теперь ступай и крепко поразмышляй над той разницей, какая существует между согласием и единением».